Глава 49. Ёлка. Булат. «Ну как, готова?» «Да, Булат Азаматович, детская полностью готова. Все, как вы утвердили». «Со спальней что?» «Рабочие доделывают полки в гардеробной. Возникли небольшие сложности с мраморной столешницей. На ней в процессе транспортировки образовался скол. Обещали в течение пары дней заменить. Еще день на то, чтобы установить раковины и смесители. Так что 3, максимум 4 дня, и вы можете смело заезжать в дом». «Отлично. Если возникнут проблемы, сразу звоните». «Конечно, конечно», — уверяет меня дизайнер, и я отключаюсь. Я не мог привести Варю в свой дом. Он был не готов к ее приезду. Теперь же у Назара есть собственная комната в голубых тонах, которая выглядит как с картинки. Еще я приказал переделать спальню, заменить кровать. Моя была не маленькая, но, насколько я знаю, когда женщина кормит грудью, удобнее это делать лежа. Да и так будет проще Варе. Поэтому теперь в спальне стоит кровать королевских размеров. Можно будет спокойно положить между нами Назара и при этом не переживать, что случайно его заденем. Также я попросил изменить ванную, поставить там 2 раковины, установить другую ванну, заменить зеркало. Гардеробная тоже увеличилась. У женщин много вещей. Все это где-то нужно хранить. Убираю телефон в задний карман джинсов, вылезаю из машины и прохожу в ворота питомника. Выбираю ель, самую пышную и красивую. Конечно, хотелось бы огромное дерево, 3 метра, а то и выше, но дом у Вари небольшой, так что нужно быть поскромнее, иначе не влезет ничего в него. «Вот эту берите, не пожалеете. Посмотрите, какая красавица! Пышная, ладная, без какого-либо изъяна», — уговаривает продавец. «Заворачивайте». Соглашаюсь. Дерево и вправду хорошее. Обратно к Варе еду не спеша. Грею внутри мысль о том, что впервые встречаю Новый год со своей семьей. Пусть неофициальный, но все это мелочи. Будет и кольцо, и штамп. Раздается звонок. На дисплее номер Али. «Только не говори, что за несколько часов до Нового года случился какой-нибудь пиздец». Выдаю вместо ответа. Али ржет в трубку. «Булат, ты знаешь, что у тебя паничка? Нет никаких проблем». «Нахрена звонишь тогда?» «Видишь ли, все нормальные люди 31 декабря звонят, чтобы поздравить родных, друзей, коллег с праздником. Ну там, здоровья и счастья пожелать». Издевается сученыш. «Хочешь сказать, что звонишь именно за этим?» Усмехаюсь и паркуюсь перед домом Вари. «Хочу сказать тебе спасибо», — произносит серьезно, «за то, что в свое время поверил в меня, что взял к себе, доверился. Ну и за бизнес тоже спасибо». «Бизнес — это не только бабки, но еще и проблемы. Это я уже понял. Что, все-таки у нас проблемы? Усмехаюсь. Ничего, о чем стоило бы переживать. Парируют. Вообще я звоню, чтобы позвать вас с Варварой в гости. Мы с Назирой будем ждать вас. Особенно Назира. Кривлю рот в улыбке. Сестра Батыра не особо была рада свадьбе с Али. Но он ей станет лучшим мужем, чем я. «Не потеплело между вами?» – спрашиваю я. «Назира, как необъезженная дикая лошадь!» Голос Али меняет тон, и я даже на расстоянии слышу, как он психует. «Я в процессе ее усмирения!» «Звучит хреново, если честно!» Не сдерживаю смешка. «Ты же сам вызвался!» Я бы даже сказал, что Али упрашивал меня. Не знаю, что такого он нашел в Назире, но мне показалось, что в какой-то момент он помешался на ней. При этом Назира даже слышать о нем не хотела. К сожалению, никто не спрашивал ее мнения. «А я и не жалуюсь. Зато весело, знаешь ли». Прощаемся с Али, а после я выхожу из тачки и выгружаю елку вместе с гирляндами и елочными игрушками. Не знаю, есть ли они у Вари, поэтому прикупил. Захожу в дом спиной вперед. «Хозяйка, встречай!» — кричу ей. В доме пахнет запеченной курицей, мандаринами. В маленьком старом доме Варвары очень уютно, тепло. А еще само осознание того, что тебя ждут, меняет что-то в голове. Варя выходит из кухни. На ней домашнее платье по колено, которое натягивается на животе, на ногах шерстяные носки. Поверх платья надет фартук, на большом животе он сходится с трудом. Торможу, залипаю на ней, на ее формах. Дурею. Как ненормальный прохожусь по ней взглядом, ловлю каждое движение. «Ух ты!» — восхищается Варя. «Какая красивая! Заноси ее в комнату!» Она командует и даже не видит, как я разваливаюсь перед ней на части. В своем сознании я дошел до того, что мне не стыдно показать, как она влияет на меня. Дать понять, что весь я в ее власти. Только у нас, наверное, игрушек не наберется на такую красавицу. Варя поджимает губы. Мы с мамой раньше ветки покупали. Я все купил. И игрушки, и гирлянду. Ставлю пакет и киваю на него. Варя улыбается, а мне хочется бросить дерево прямо тут и подхватить ее на руки. Она все видит. Каждую эмоцию, каждый взгляд. «Ты ставь тогда елку и наряжай», — быстро моргает. «А у меня там мясо и вообще». Трусливо сбегает, а я устанавливаю ель, наряжаю ее. Никогда не наряжал елку, поэтому делаю все неправильно. Кто ж знал, что сначала надевается гирлянда, а потом уже игрушки? «Это казалось легче в теории», — бормочу себе под нос. Через полтора часа мучений, моих и елки, Иду на кухню и нахожу там Варю. Она стоит у стола и нарезает салат. Я не знаю, все ли мужики так реагируют на своих беременных женщин, но меня эта картина, беременная Варя на кухне, просто сводит с ума. Подхожу к ней со спины, делаю это бесшумно. Это несложно, потому что по телевизору идет фильм, и мои шаги заглушает музыка. Кладу руки по обе стороны от Вари, а сам упираюсь грудью ей в спину. «Булат!» — пугается она. Медленно поднимаю руку и опускаю ей на живот. Варя откладывает нож. Я слышу, как тяжело она дышит, как вздымается ее большой живот. Она кладет свою руку поверх моей и передвигает ее в другое место. Как раз в этот момент малыш толкается прямо мне в ладонь. «Вот это да!» — произношу с придыханием. «Да», — слышу в голосе Вари улыбку. «Назар сильный». «Это нормально, что он толкается так сильно?» «Вполне. Назар уже большой. Ему не хватает места в животе». «Блядь, я, наверное, больной на голову, но все эти фразы доставляют мне нечеловеческое удовольствие. Близость тела Вари сводит с ума. Член встает колом. Я опускаю голову ниже, к ее шее, и вдыхаю запах. Воздух между нами наэлектризовывается. Я ощущаю, как Варя заводится. Просто за секунду вспыхивает, резко разворачивается, поднимает на меня глаза. «Чего ты хочешь от меня, Булат?» — спрашивает с дрожью в голосе. «Семью, любовь, верность, доверие, много детей. Хочу, чтобы ты была только моей. Хочу любить тебя, пока не стану дряхлым стариком. Хочу любить тебя после смерти. Видеть твое лицо, целовать твои губы». «Ты уверен в этом?» — спрашивает она. «Я был уверен в этом 5 лет назад. Когда впервые увидел тебя. Я был уверен в этом, когда познакомился с тобой и протянул тебе тогда руку. Когда ты говорила «да» другому, а я стоял позади тебя и умирал. Когда ты целовала его при мне и планировала детей с ним. Я был уверен в том, что ты единственное, что нужно мне для счастья. Пока ты была с другим, я даже подсознательно выбирал себе абсолютно противоположных женщин. Иначе мог тронуться и начать называть их твоим именем». «Почему же ты не забрал меня тогда, Булат?» В ее голосе отчаяние. «Потому что ты любила другого и была счастлива с ним. А на меня смотрела со страхом. Если бы я пришел и просто присвоил тебя, сломал бы. Я не хотел этого, Варя». Отвожу прядь от ее лица, кладу руку обратно на большой живот. Глажу. Подношу губы к виску, целую и говорю тихо. «Я так люблю тебя». Она поднимает руки и оплетает ими мою шею. Бережно беру Варю на руки и уношу в комнату. Кладу на диван, быстро развязываю фартук, стягиваю платье. Варя остается в одних трусиках. Ничего сексуального или развязного. Обычный белый хлопок, при виде которого меня выносит. Ее чистота, ее нежность, ее взгляд. Сбрасываю с себя одежду, откидываю в сторону, стягиваю белье. Варя немного зажимается, прикрывает грудь. Отвожу ее руку. «Не надо». И, не давая ей усомниться, целую грудь. Варя ерзает подо мной, выпрашивает большего. Едва я развожу ее ноги и кладу пальцы на клитор, она содрогается. Я читал, что беременные женщины очень чувствительны, но и подумать не мог, что настолько. Размазываю влагу, Варя выгибается. Волосы растрепались, губы красные. Наклоняюсь над ней, целую, ловя каждый вздох и стон. Поднимаю ее, помогаю взобраться на меня, опускаю на свой член. Она стонет, закатывает глаза. Это настолько красиво, что я хочу запечатлеть момент в своей памяти на всю жизнь. Варя откидывает волосы назад, тяжелая грудь двигается. Я веду носом по ее шее, вдыхая запах, прикусывая кожу. Она кончает снова, быстро, резко. Я довожу себя до пика несколькими толчками, перекладываю Варю на бок. Сам устраиваюсь рядом. Нахожу свою футболку, обтираю ею Варю, укладываю себе на плечо. Она блаженно прикрывает глаза и счастливо улыбается.